Глава вторая. Перемена мест и слагаемых. Впервые за многие месяцы, даже годы, я вдруг поняла, что меня окружает весна. Не какая-то там начинающаяся, сопливая и мокрая мартовская оттепель, а самая настоящая, полыхающая невероятно сочной зеленью, майская канонада. Солнце переливалось в лужах, стояло радугой в проулках, гляделось в молодые листья. Умытые дождями улицы светились чистотой и здоровьем. Я бродила по дорогам, катила перед собой улыбчивую Леську, выпускала ее пробежаться маленькими ножками по детским площадкам, дышала новым воздухом, смотрела на все новыми глазами, читала жизнь как новенькую книгу. Неужели я все это время жила здесь, считая, что кругом зима? Нескончаемая ядерная зима. Мое нежелание жить стало казаться невозможным. Практически неприличным. Жизнь — прекрасный дар, который мне вручили при рождении, и я не могу сделать ее целью свой красивый уход. Что-то другое, не знаю что, но только не бестолковая и никому не нужная смерть. И вообще все эти дурацкие игры наркоманов теперь показались мне детской забавой, когда маленькие ребятишки пугают родителей. Мол, вот не любишь меня, не ценишь, так я умру, и ты поплачешь. Тогда поймешь, кого потерял. Кажется, нечто подобное описано в книжке про Тома Сойера. Весь ужас в том, что наркоманы умирают взаправду. По-настоящему. Так и не разобравшись в том, что с ними происходит. Для кого, ради кого они так стремятся уйти. Кто должен по ним заплакать. «Ты поедешь к Саше?» «Что?» Удивилась я, когда в коридоре меня поймала свекровь. «Я собираюсь на свидание, ты поедешь?» «Тебе разрешат, как жене». «Куда?» «Как куда? В колонию!» «Вы что, считаете меня женой декабриста? Зачем это я туда поеду?» Лекс уже казался мне неким призраком, нереальным привидением или семейным преданием. Был или нет? Может, и был, но теперь это уже без разницы. «Ты его совсем не любишь?» «Совершенно», кивнула я. «А чего врать?» «Да ты его никогда и не любила!» — ахнула она. «Очень может быть». «Тебе нужна моя жилплощадь!» — хлопнула себя по лбу Ванесса. «Роскошный вывод. И почему мне самой это не приходило в голову? А что и правда? Леська официально прописана в этой конуре, так что я имею полное право тут квартировать, сколько влезет. Она у меня уже есть», — порадовала я ее. «Убирайся, чтоб ноги твоей не было в доме!» «Да, ну конечно. Только валенки постираю, а то выйти не в чем». «Ах ты дрянь!» «Кто бы сомневался», — усмехнулась я. «Мне столько лет твердили о моей безнадежной испорченности. Но только теперь я поняла, что они были правы, все они. Очень славненько. Чем плохо быть дрянью? Уж лучше, чем задавленной жизнью наркоманкой. Так, чтобы поесть». «Не смей брать мои продукты!» «Вот наглая!» «Убери руки!» «Сынка вашего я сплавила, дело за вами. По какой статье желаете идти? Угроза, доведение до самоубийства?» Проводя долгие часы в приемной следователя, я развлекалась чтением Уголовного кодекса и наткнулась на такую вот забавную статью. «Доведение до самоубийства. Прямо для Ванессы. Много по ней не дадут, так как я не готова ради этого реально коньки отбросить. Но нервы попортить можно». Свекровь побелела и вышла, хлопнув дверью. Я заварила чаю, сотворила бутерброд, дала кусочек хлеба Олесе. «Хорошо-то как без твоей бабули». «Алло?» — ответила она. «Да». «Что ты лопочешь? А? Ты хоть понимаешь, что сегодня приедет Миша?» «Да». Серьезным видом лепетала Леся. «То-то и оно. Ты ведь не знаешь дядю Мишу. Я вас познакомлю. Очень-очень приятный товарищ. Тебе понравится». Если бы свекровь знала о моих планах, она бы несколько успокоилась. От Питера с его каменными львами, вонючей канализацией и нескончаемыми реками, речками и ручьями, которые я до сих пор не могу спокойно видеть, меня тошнило. Низкое небо не поднималось выше, даже если окрашивалось вдруг в голубое и сверкало золотом солнечных лучей. Мне хотелось вдохнуть воздуха Москвы, пройти по ее широким улицам. Почти 2 года. 19 месяцев непрекращающегося кошмара, криков, пеленок, токсикоза, наркотического бреда. И вот я стою на московском вокзале, выискивая среди толпы знакомое круглое и до невозможности нелепое лицо. «Алиса, неужели я тебя вижу?» «Привет, как ты?» «Милая, как ты похудела, осунулась!» «А ты все так же цветешь, как и тогда», — проговорила я, глядя на старого друга, старого забытого любовника Мишку Потапова. С двух сторон нас обтекали пассажиропотоки, от которых пахло вареными яйцами, курицей и вагонным туалетом. Со всех сторон неслось: «Ты все взял, ничего не забыл?» «Марусечка, ну наконец! Дядя Саша будет так счастлив!» «Ах ты сволочь, Митька! Кто ж так в поезде набирается?» «Нализался! И как я его теперь потащу?» «Скорый поезд, номер 48, Санкт-Петербург-Москва, отбывает в 12 часов 15 минут со второй платформы 5-го пути». Заунывно вещала усталым голосом диспетчерша. «Алиса, как ты?» «А? Что?» Дернулась я. Мишка такой косолапый, такой благополучный и незнакомый. Смотрел на меня с нежностью и тревогой. Навернулись слезы. «Как я рада, что ты приехал. Правда. Что с тобой стало?» «В смысле?» «Ничего. И в самом деле, что я к тебе пристаю, стоя на вокзале? Пойдем скорее отсюда. У нас еще будет время обо всем поговорить». «А куда?» Растерялась я. «Не вести же его в самом деле ко мне домой. Его там искусает Ванесса, и он увидит, как я ужасно живу». «В гостиницу? Ты не против? Я приглядел тут одну. Ты же не сказала, что сможешь меня принять у себя?» «Не смогу», — улыбнулась я. «Гостиница — это хорошо». Обычная квартира, расположенная в самом обычном старинном питерском особняке, была переделана для принятия туристов, жаждущих повысить свой культурный уровень путем осмотра красот града Петра. Я еще никогда в жизни не бывала в подобных местах. Только успевала озираться и захлопывать варежку. «Какая красота, Миша!» «Да, неплохо. Я даже не ждал», — кивал он. «Боже, какой он нормальный! Простой, толстенький и основательный. Чемодан с вещами, кошелек с деньгами, комната с широким подоконником и окном, выходящим на Невский проспект. Широкая кровать, импортный телевизор. Восхитительные портьеры. Табличка «Не курить» — единственный минус». Леська принялась валяться на кровати и верещать от удовольствия. «Ну, маленькая барышня, давай познакомимся. Я дядя Миша. А тебя как зовут?» «Да». «Как-как?» — засмеялся он. «Она еще не говорит, ей нет года». «Чудесная девочка, очень симпатичная». «Другую я бы не родила». «Конечно. Так, я сейчас приму душ, переоденусь, и мы пойдем гулять. Зайдем куда-нибудь пообедать. Ты покажешь мне город. Идет?» «Идет», — кивнула я и задумалась. «Что я могу ему показать? Гангутскую? Рынок, где озера торгуют героином? Сайгон? Тусовку у казанской такой-то матери? Я живу здесь почти 2 года и так ничего не видела. Ладно, по крайней мере, прогуляемся по Невскому. Все-таки в нем есть своя прелесть. Главным образом из-за того, что там практически нет мостов и речек. После всех прогулок, осмотра Дворцовой площади и моего категорического отказа прогуляться по набережной, Миша повел нас в китайский ресторан. Он, конечно, спрашивал, куда я хочу, но поскольку я никогда ни разу не была ни в одном ресторане, то ничего путного ответить не могла и ткнула в первую попавшуюся вывеску. «Красный дракон», как выяснилось, китайский ресторан. Сложнее всего было понять, чем тут можно накормить 10-месячного ребенка, который даже не умеет говорить. В конце концов, я запихнула в леську блины с вареньем и суп. Для нас Миша заказал так называемую утку по-пекински. Самое сложное в китайской кухне – не всегда понимаешь, что ешь. Думаешь, это рыба, оказывается, кальмары. Морковь похожа на щупальца чудовищ. Капусту маскируют под мясные обрезки и так далее. Но с уткой, которую я все время норовила назвать курицей, все было несколько проще. Хотя для меня происходящее напоминало сказку. Мясо, обернутое в блинчик, упакованное зеленью и, по-моему, огурцом, смазанное темным сладким соусом. «Волшебно. Никогда в жизни не пробовала такой вкусноты. Кушай, кушай. Какая ты худющая. Кошмар. Ерунда. Главное, жива», — успокоила его я. «Это конечно. Но все-таки что с тобой случилось? Я не видел тебя 100 лет. Я уж и не помню, когда мы последний раз виделись». Пожала я плечами. «Это было у тебя дома. Тогда приехал какой-то мужик, твои родители. И все устроили скандал». «Что с тобой?» «Ты побледнела». Я что-то не то сказал? Нет-нет, все нормально. Давай не будем вспоминать ничего. Я вдруг поняла, что окунаться в то время, когда в непосредственном приближении ко мне находился человек по имени Артём Быстров, я совершенно не готова. В моей памяти все то время слилось в одну зеленую скомканную кашу, где лица смыты, звуки глухие и смазаны. И восстанавливать память, а тем более отвечать на вопросы Миши о том, кто это был и почему я потом исчезла, я не хотела. «Хорошо, не проблема, как скажешь». Он замолчал, глядя куда-то между мной и салфетками на столе. «Не напрягайся, хорошо? Просто моя жизнь не была историей сказочной принцессы. Этого достаточно». «Давай ты сама расскажешь мне то, что сочтешь нужным». «Окей. Вот что я считаю нужным. Я вышла замуж. Это был непродуманный, необоснованный шаг. Но, как видишь, я родила ребенка, который, кстати, никому совершенно не нужен. Мой муж – наркоман и убийца. Сейчас он попал в тюрьму за убийство своего коллеги по наркоцеху и останется там на ближайшие 5 лет. Но я видеть его больше не хочу. И никого из них видеть больше не хочу. Мне очень плохо в этом городе. Я устала и не знаю, что делать. Я очень рада, что ты приехал. Хоть и не понимаю до конца, зачем тебя позвала. Вот и все. Что скажешь?» «Кошмар. Не знаю, что сказать. Я не знаю, как тебе помочь. Но помочь тебе очень хочу. Поверь. Вопрос, как далеко ты готова меня пустить в свою жизнь. Как ты сам решишь. Заходишь, и мы с тобой потусуемся тут пару-тройку дней, посмотрим музеи. А потом я провожу тебя до поезда, помашу платочком». «А если по-другому?» Пристально посмотрел на меня Миша. Я отвела взгляд. Сама не знала, чего хотела. В ту минуту мне казалось, что в Мишиных темных глазах, в его румянце и в его сильных руках сосредоточено все мое спасение. Но не могла же я в самом деле сказать ему: «Бери меня с потрохами и вези, куда посчитаешь нужным. Если ты уедешь, я пропаду». И я сказала: «По-другому будет, конечно, интересней». «Где ты живешь?» «У свекрови». «И как там?» «У моей мамы было хуже. Но тоже не фонтан», — разъяснила я. «Поехали ко мне в гостиницу. Тебе там понравилось?» «Очень», — кивнула я. Поздно ночью я стояла под струями теплой, даже скорее горячей воды, которые лились из навороченного евродуша в гостинице. Миша поставил на полочке шампуни и прочие атрибуты здоровья и гигиены, включая зубную щетку для меня. Все это вкусно пахло, одурманивало, доставляло физическое удовольствие. После хозяйственного мыла, груды пеленок и мытья головы средством за 3 копейки под названием шампунь яичный, я чувствовала, что растворяюсь в этих потоках. И что если придется после этого вернуться в перекупной переулок на срок больше, чем требуется для сбора моих немногочисленных пожитков, я точно сойду с ума. «Алиса, помоги мне, я купил памперсы для Олеси. Все-таки тут казенное имущество, не надо рисковать». «Памперсы? Интересно, как ими пользоваться?» Уставилась я на приспособление для Леськиной задницы. «Я думал, ты знаешь», — огорчился Миша. И мы принялись вместе надевать это чудо враждебной техники на глядящую с интересом дочь. Кстати, весьма символично, что девчонка, которая шарахалась буквально от всех особей мужского пола и после общения с папашкой цеплялась за мою юбку по любому ничтожному поводу, признала Потапова сразу и навсегда. И позволяла ему делать с собой все, что только тому вздумается. «Ну вот. Теперь бай-бай, Олеся. Или ты хочешь еще посмотреть мультики?» «Да», — ответила чада. Но мы не приняли ее ответ в расчет, поскольку она так отвечала на любой вопрос. А мультиков она уже пересмотрела, и это балдение засыпало прямо на руках. В жажде остаться наедине мы с Мишкой выяснили, что можно посадить Лесю в холле нашей мини-гостиницы, где она под присмотром портье... Крутое слово, мне понравилось. Будет смотреть Том и Джерри. Так что несколько часов мы спокойно наставляли рога тюремному жителю Лексу. «Послушай, Алис, поехали со мной». «Зачем?» — сделала я вид, что удивлена. «Я тебя никогда не забывал. Я искал тебя. Но ты исчезла тогда бесследно. И потом я думал, что у тебя есть другой. Тот парень. Но я и по сей день тебя люблю». «Ты уверен?» «Абсолютно». «Посмотри на меня». Посмотри внимательно. Я уже далеко не та Алиса, которую ты когда-то знал. Я нездорова. У меня ребенок. Я много курю, могу выпить. Иногда могу уколоться. А уж от отношений никогда не отказывалась. И хоть я скажу тебе, что хотела бы завязать с этим беспросветным существованием, не факт, что у меня получится. Говорят, наркоманы неизлечимы. Ерунда. Какая ты наркоманка? Самая обыкновенная. Просто у меня нет ломки, так как денег на героин, необходимых для получения дозы, у меня не было. Что ты говоришь? А что? Ты бы хотел, чтобы я сказала, что моя бледность, худоба, синяки под глазами и ребенок — это галлюцинация? Хочешь, чтобы я прямо сегодня начала врать? Нет. Поник Миша. Потом обнял меня и прижал к себе. Но все равно ты поедешь со мной в Москву. Разведешься, придешь в себя. И мы будем жить долго и счастливо. Ты даже не представляешь, как все будет хорошо. Ты этого хочешь? Да, прошептала я. Миша посмотрел на Олесю. Она крепко спала. Я очень люблю тебя. Это главное. Ты всегда будешь для меня самой лучшей на свете. Он неловко стянул с меня свитер и снова покраснел. Я улыбнулась. Слава богу, я еду в Москву. Остальное ерунда. Дым. Я тоже тебя люблю. Мишка, иди ко мне скорей. Алиса. Я вспомнила, как мы спали с ним тогда, 2,5 года назад. Что-то в нем есть такое, что все его потуги быть желанным сводятся на нет. Все хорошо вроде бы. Только я постоянно чувствую, что каждый мой поцелуй, каждое слово, каждый раз, когда я ему отдаюсь, словно бы делаю ему одолжение. И он об этом знает. И благодарит, как нищий, которому сунули медный пятак. Думала, это пройдет. Ведь сейчас наши роли переменились. Он настоящий мужчина, берущий меня с ребенком из нищеты под свою опеку. Но на самом деле в постели все было не так. «Молчи, дура. Чего ты хочешь?» — говорила я себе. «Ничего, стерпится, слюбится. Не я первая, не я последняя». С утра мы поехали к мадам Бабковой. Надежд на то, что ее не окажется дома, не было никаких. Но каждый лишний день, проведенный в этом городе, лишал меня жизненных сил. Вернуться бы поскорее. «Это кто? Кого это ты притащила, шалава?» «Ванесса Илларионовна, это Миша, мой старый друг. Пока Саши нет, он тут поживет. Не смогла удержаться я. Мишка изумленно посмотрел на меня и покраснел. «Как ты смеешь? Муж за порог, а ты любовника в дом тащишь? Ноги его тут не будет. С милицией выкину». «Что ни говори, свекровь из вас вышла хрестоматийная. Пожалуй, брошу я вас». «Что?» Не поняла она. «Недобрая вы. Уйду я от вас. А то и правда доведете меня до самоубийства, требованиями любить вашего сына и в радости, и в горе. Что ты несешь?» «Да так. Раз вам Миша не нравится, то мы уезжаем». «Куда?» Оторопела, вылупилась свекровь. «В Москву. Карету мне. Карету!» Несло меня. Миша скидывал в большую сумку Леськины вещи. Я летала пчелой и швыряла туда же свои. «И катись! Слава богу! Избавил Сашеньку от такой жены!» «Да уж, не приведи Господь, кому такое счастье, как ваш сынок. Сами уж носите ему передачи». «Какая же ты злая!» — воскликнула она. И я не возражала. «Да, я очень зла. После этих лет, прожитых в опустошении, страхе и унижении, меня вдруг все стало злить. Справедливость — удел счастливых. Ванесса Илларионовна, вам бы надо тоже помолиться, чтобы Лекса не выпустили из тюрьмы раньше срока. А вы разыгрываете оскорбленное достоинство. Прощайте. Я думаю, мы вряд ли увидимся». «Ты мне хоть Олесины фотографии присылай!» — крикнула вдруг она, когда мы стояли на лестнице. «Ты все взяла? Возвращаться — плохая примета», — забеспокоился Потапов. «Очень плохая», — согласилась я и, обернувшись, прокричала. «Простите, я вряд ли буду с вами переписываться. Лучше забудьте нас побыстрее. Главное, жилплощадь вашу можете оставить себе». «Стерва!» — пророкотала свекровь. Раздался выразительный хлопок, дверь закрылась, и я повеселела. «Зачем ты ей сказала, что я поселюсь в этом клоповнике?» — поинтересовался Мишаня. «Да так, для страстки». И мы поехали на вокзал. Мишка денег не жалел, купил нам купе, так что мы провели полдня в атмосфере полного покоя и комфорта. Олеська исключительно дрыхла. Видимо, ее баюкали мерно стучащие колеса или что там есть у поезда. Мы ее положили и не кантовали. А мне все время хотелось высунуться из окна и дышать, дышать, дышать. «Алиса, ты будешь обедать?» «А что у нас есть?» «Я купил на вокзале курицу и из отеля забрал сыр с хлебом». «Какой ты у меня хозяйственный!» — восхитилась я. «Иди сюда, поедим!» — взял он меня за руку. Я присела и начала жевать жареную птичку. «Интересную жизнь я теперь буду вести. Готовить обеды, стирать мужу носки и копить на новую машину. Кем ты работаешь?» «И я?» «Ты?» — кивнула я. «Интересно, чего он сейчас-то покраснел? Стесняется?» «Я работаю на фирме мастером по технике». «Как это?» «Ну, чиню все. Телевизоры, компьютеры, микроволновые печи». «Надо же. А ты много зарабатываешь?» «Не волнуйся. В нищете жить не придется». Это меня радовало. Но, если честно, не очень-то я представляла нашу жизнь. Однако в тот день я решила только радоваться. Как и Скарлетт О'Хара. Подумаю обо всем завтра. Москва приняла меня в свои широкие бабские объятия поздним вечером. Вокзал смеялся, переливался огнями и торговал всякой ерундой. Развязные молодые люди плевали семечки и выжидали момент, чтобы обуть зазевавшегося растяпу на кошелек или мобильник, или на что придется. Молодые люди в форме, с каменными лицами, по большому блату поставленные махать автоматами Калашникова на этом хлебном месте, ходили с видом членов королевской семьи Великобритании на банкете по случаю коронации очередного отпрыска. С непривычки я обалдела от ширины тротуаров, количества людей и объемов площади трех вокзалов. Миша тащил меня за собой, а я вцепилась в Лесю, боясь, что где-нибудь ее все непременно отнимут. «Метро там!» — дернул меня 135 раз за рукав Мишка. «Мы к тебе едем?» «Да, не останавливайся. Тут слишком много всякой швали». «А с кем ты живешь?» — запоздало поинтересовалась я. «С родителями». «С кем?» «Вот это номер. Исхитриться, отделаться от свекрови, чтобы потом огрести сразу же и свекровь, и свекров в придачу. Это в моем стиле. Не люблю, чтобы было легко». «А как же мы им все объясним?» «Не волнуйся. Они все про тебя знают и ждут». «Серьезно?» Посмотрела я в его простодушные глаза. «Они очень, очень хорошие. И наверняка тебя полюбят». Заверил меня он. «Ага, как же. Полюбят они меня. Все бросят и примутся любить неземной любовью. Спаси Господи от такой любви. Видали мы такое». Настроение мое упало. Мишкин дом на водном стадионе остался прежним. Если честно, меня прилично потрясывало от воспоминаний. Все-таки я ехала в знакомом метро, шла по знакомым переходам. Вот здесь я столько раз покупала мороженое, а там удобная лавочка. Водный стадион, магазин загадочного рыболова с охотником. Автобус. Действительность намаливалась на меня слишком быстро. Я не успевала за ней. У меня кружилась голова. Олеся сидела у Миши на руках. У нас не было коляски. Мишка наотрез отказался тащить в Москву гроб на колесиках, который перемещал Олеську с места на место. «Купим новую. Девочка выросла, ей подойдет прогулочная». «Ты прям заправский папаша». «А мне теперь им и надо быть», — кивал он. Так что Мишка пёр практически все: вещи. Свои, мои, Леськины. Саму Леську, меня. Так как я поминутно норовила потеряться и тормозила. На подходе к пятиэтажке, в недрах которой содержалась девятиметровая комната, где отныне мне предстояло проживать, заклинило совсем. И Мишке пришлось отпаивать меня пивом. Для храбрости, так сказать. После этого я несколько успокоилась, но стала волноваться из-за того, что от меня несет пивом. Мишке пришлось искать мятные конфеты и честно втягивать воздух около моего рта. «Воняет?» «Совсем нет». «Врешь ты всё, дай еще постилку». «Сколько можно? Ночь на дворе. Олесю, пожалей». «Мне страшно». «Я тебя уверяю, что в обиду не дам». «Да они вообще спят давно. Уже 12 часов. Наконец мы пришли к компромиссу. Тихо пробрались в комнату, а родителям Мишка сказал, что мы с дочкой слишком устали после дороги и познакомимся с ними только завтра. И казнь была, если не отменена, то, по крайней мере, отсрочена.